Глава 13. Андрей подошел к девушке-администратору. Та, увидев его, расплылась в широкой улыбке. Хлопая длинными ресницами, внимательно слушала, что он говорил. А он что-то тихо сказал, а потом протянул карточку со словами «Сними бронь». Девушка кивнула и скромно опустила глаза, заправляя прядь за ухо. А когда Андрей с ней попрощался и отвернулся от стойки, та метнула в меня испепеляющий взгляд. «Ё-моё! Приревновала, что ли? Девочка милая, да забери его ради бога! Я не претендую! И что значит «сними бронь»? Нас всё-таки ждал номер?» Андрей настолько был в себе уверен. «Ну и фантазёр!» Возле гардероба Жданов галантно помог мне накинуть пальто. Затем надел своё чёрное драповое пальто и открыл входную дверь. «Ну надо же, а он умеет быть джентльменом». Выглядел он, конечно, шикарно. Если бы не наш недавний пугающий доколик диалог, я бы подумала, что у нас свидание. Наверное, со стороны так и выглядело. Отсюда и поток ненависти от молоденькой сотрудницы Жданова. Знала бы она, как обстоят дела на самом деле, не захотела бы оказаться на моем месте. Даже больше. Я бы с радостью его уступила, будь моя воля. Мы вышли на улицу. Андрей уверенно направился к черному спорткару. Так, а вот сейчас я не поняла. Он за рулем собрался ехать? «Тебе нужно особенное приглашение», — открыв пассажирскую дверь, сказал он. Я осторожно подошла ближе. «Ты же пил вино. Какой может быть руль?» — с недоумением спросила я. «Это был вишневый сок». Наблюдая за моей реакцией, вдруг ошарашил он. «В винном бокале?» «Именно. Я всегда так делаю». «Да неужели?» — прищурилась я. «Эти сказки пусть кому угодно рассказывает. А я ни за что на свете не сяду в машину к пьяному водителю. Пусть лучше сразу пристрелит». Я подошла максимально близко к нему, и он заметно вскинул брови. «А ну-ка, дыхни!» — бесстрашно заявила я. В его глазах вспыхнуло удивление. «А мне было плевать». Сдаваться я не собиралась. Он схватил меня за талию, быстро развернул и прижал к машине рядом с открытой дверью. «Ты мне не доверяешь?» Проникновенно глядя в глаза, хрипло выдохнул мне в губы. От Андрея пахло вишней и шикарным парфюмом. Он действительно не пил. Ни на открытии ресторана, ни здесь. Его лицо находилось близко к моему. Слишком. Что за привычка нарушать личное пространство? Я максимально, насколько смогла, оттянула голову и смахнула с себя его руки. Он усмехнулся и положил их по обе стороны от меня на машину. Отходить он не спешил. Ждал ответ. Молча. Только я не знала, что ему сказать. Доверие — штука хрупкая, и его надо еще заслужить. «Я никому не доверяю», — честно заявила я. От его близости словно ток пробежал по телу, и маленькие колкие разряды стягивались где-то в животе. От Жданова исходила мощная сексуальная энергетика. Ее невозможно не почувствовать. Она словно аура окутывала этого мужчину. О таких говорят «ходячий секс». Повадки, голос хрипотцой, огненный взгляд и горячие прикосновения говорили за него. И это не какая-то показуха, он даже не старался. Передо мной стоял самый настоящий тестостероновый самец. Андрей облизнулся и посмотрел на мои губы, а затем снова в глаза. От его взгляда меня бросило в жар. Он будто подчинял на уровне энергии, заставлял сдаться. «Как ты хочешь, чтобы я дыхнул?» Дерзко приподняв бровь, спросил он, а в его глазах плясали смешинки. «Смешно ему?» «Уже никак», — хмуро пробурчала я и уперлась ладонями в его грудь. Хотелось, чтобы он отошел. Голова закружилась от его близости. Очень сложно сопротивляться этому профессиональному соблазнителю. Он быстро проследил за моими руками и снова посмотрел в глаза. «Проверила? Так быстро?» Мысленно еще раз я прокрутила события в привате. А ведь и правда, была закрытая бутылка с шампанским в ведерке. А ему принесли наполненный бокал. Ну надо же. Нет, это не мужчина, а коробка с сюрпризами. Да, проверила, ответила я и попробовала еще раз оттолкнуть от себя настойчивого мужчину. Результата ноль. Тут бульдозер нужен. «А я думал, что у тебя с собой алкотестер и баночка, куда нужно подрочить для анализа», — хмыкнул он. Я распахнула глаза. Теперь настала моя очередь удивляться. «В баночку не нужно это делать. Она для другого предназначена», — шокированно хлопая ресницами, пояснила я. «Расслабься, Ирин. Это была проверка связи. Мне показалось, что ты где-то не здесь». Я цокнула языком и закатила глаза. «Невозможный мужчина». «Все нормас? Можем ехать? Или ты еще что-то хочешь проверить?» Он заиграл бровями. «На что он намекает?» «Пошляк». «Не хочу. Поехали». Устало выдохнула я. Главное, что я убедилась. Андрей не пьян. Все остальное переживу. Он отошел. Я села на пассажирское сиденье и пристегнулась. Быстрее бы попасть к себе домой. Его слишком много для меня. Вроде бы не наглеет, не распускает руки, не накидывается с поцелуями, не принуждает к сексу, но морально подавляет. Играет, как кот с мышкой. Да, наверное, это самая правильная аналогия. Андрей занял свое место, нажал на кнопку запуска, и машина отозвалась приятным рокотом двигателя. Мощный автомобиль. Настоящий хищник. Под стать своему хозяину. «Сколько у него машин?» Включилась негромкая музыка. Зазвучал приятный слуху ремикс уже известной танцевальной мелодии. Панель приборов была напичкана электроникой. Все на сенсорном управлении. В салоне чисто, я бы сказала, вылизано. Запах свежести, чистоты и ненавязчивого мужского парфюма не могли меня оставить равнодушной. Люблю, когда люди следят не только за собой, но и за своей машиной. Удобное спортивное сиденье будто обнимало. Комфортная тачка, черт возьми. Андрей расслабленно развалился в своем кресле, пристегнулся и аккуратно выехал с парковки ресторана. Он взглянул на меня, хитро подмигнул мне и ударил по газам. Меня вдавило в сиденье, и мы мгновенно разогнались до черт знает какой скорости. Он только успевал переключать передачи. Я зажмурилась и схватилась за ручку на двери. «А можно так не лететь? Пожалуйста!» Взмолилась я и не узнала собственный голос. Стало страшно до жути. «Ты же любишь скорость!» С нотками сомнения уточнил он. «Андрей, давай мы не будем испытывать судьбу, а?» Я метнула в него испепеляющий взгляд, но успела заметить, как мастерски он маневрировал. «Скорость я любила вчера, а сегодня я люблю жизнь! Не хочу повторно встретиться лицом с подушкой безопасности или по запчастям раскидаться на асфальте. Оно того не стоит». «Окей», — хмуро протянул он. Жданов снизил скорость, и дальше мы поехали в обычном городском режиме. «Так подойдет?» — глядя вперед, деловито спросил он. «Да, спасибо», — расслабилась я. Андрей, надо признаться, хорошо водит. Он расслабленно держал одну ладонь на руле, и если нужно было куда-то повернуть, мягко притормаживал и также центром ладони крутил руль. Он словно слился с машиной. Теперь понятно, почему вчера в аэропорт он ехал сам за рулем при наличии водителя. Ему просто нравится ездить самому. «А зачем тогда нужен водитель?» «Что, уже передумала?» Не глядя на меня, хмыкнул он. «Передумала?» — не поняла я. «Да, ты так на меня смотришь, что у меня привстал». «Да сколько можно?» «Вообще-то я думала о твоем водителе», — едко прошипела я. «Что?» — рыкнул он, резко повернул голову в мою сторону и хищно прищурился. И я мгновенно пожалела о сказанном. «В смысле, я не понимаю, зачем тебе водитель, если ты сам хорошо рулишь?» — быстро исправилась я. «Могу себе представить, о чем он уже успел подумать». Андрей снова посмотрел вперед и задумчиво потер подбородок. «В прошлом я мастер спорта по автомногоборью», — совершенно спокойным голосом ответил он. «Ого! Он профессиональный гонщик? А Константин мне нужен в штате. Он возит сотрудников. Но иногда я выдергиваю его для личных нужд», — непринужденно разъяснил он. «Как вчера», — догадалась я и тихо выдохнула. «Уф, потушила пожар. Как же с ним сложно. Вспыхивает хуже спички». «Да, как вчера», — кивнул он. Я отвернулась и устремила взгляд в окно, Хватит разговоров. Минут через 10 мы заехали на закрытую территорию жилого комплекса из нескольких высоток и въехали в подземную парковку. Он заглушил свою тачку и повернулся ко мне. «Ну как?» — лукаво улыбнулся он. «Ты о чем?» «Понравилась поездка?» «Нормально», — я пожала плечами. «Нормально? Не, вау, как классно, Андрей!» Я прыснула от смеха. Просто он сказал это таким тоном, каким обычно девчонки восторженно вопят. Очевидно, что он хотел разбавить возникшее между нами напряжение. «Нет, поездка была нормальной», — не сдавалась я. «Мда», — задумчиво глядя на меня протянул он. «Ладно, идем». Что-то в нем заметно изменилось. Хищник сменил тактику, это явно чувствовалось. Только пока не ясно, хорошо это или плохо. Для меня.